И чем ближе я подходил, тем отчетливее слышал ритмичные удары, которые доносились из бокового гаража. Именно оттуда малой встречал меня на фургоне, но его сейчас в квартале нет, как и фургона. Беззаботно посвистывая себе под нос, я открыл железную дверь и увидел такую картину. Мужик в бандане и без рукавки размахнулся небольшим молоточком, и от легонького удара по тонкому металлическому листу серо-золотые искры разлетелись по гаражу, а тело окатило волна горячей энергии. Довольно концентрированной двухстихийной энергии, от которой мне не требовалось уворачиваться, так как я имел иммунитет. А вот то, что мужик в бандане тоже не стал уворачиваться и продолжил невозмутимо постукивать, меня удивило. Вбив внутрь листа тонкими гвоздиками магический контур, мужик взял странной формы напильник и принялся стачивать грубые края металлического листа. Его серебристые глаза горели одержимостью, а каждую энергетическую вспышку он облизывался и, несмотря на очевидный дискомфорт, продолжал выверенными ударами обрабатывать полуметровый квадрат из металла. Меня, увлеченный делом мужик, которым я признал артефактора Глеба, в упор не замечал. От такого искреннего азарта в глазах даже у меня руки зачесались. После отдыха взбудораженная энергия внутри меня требовала выхода и активных действий, а мое утро при этом выдалось максимально спокойным. И врагов под рукой, как назло, никаких не было, как и достойных порталов. «Ой, здорово, босс!» — заметил меня мужик, и его небритое лицо растянулось в улыбке. Глеб был одним из тех двоих, кто встал на мою сторону во время голосования на место главы квартала. Тем, кто не побоялся перечить мраку, а после не только остался в квартале, но и активно помогал во внутренних делах. Поначалу Пахому с инвентаризацией, а потом в связке с Малым они занимались... А вот не знаю чем. Лекса что-то писала в отчетах, но я не запомнил. Хотя о прошлом Глеба я наслышан. Родился и вырос в квартале, не имел ни особенных физических данных, ни уникальных боевых навыков. От рядовых членов отличался лишь трудолюбием и любовью к железякам. В 19 создал свой первый артефакт, и Пахом взял его помощником в лавку. Там Глеб раскрылся и за 2 года превзошел Пахома по части обращения с артефактами. Еще через 5 лет Глеб стал ведущим крафтером квартала, а спустя 7 заведовал всем технико-артефактным направлением теневиков. В тот же год Глеб получил свой осколок и был признан официальным членом клана теней. Передо мной за него лично ручался Пахом, Ольга, но больше всех Малой, с которым Глеб и тусовался чаще всего, судя по манерам. «Привет», — улыбнулся я и с интересом взял в руки лист металла. Выгравированный внутри герб ворона не просто выглядел безупречно внешне, но и заключал в себе довольно хитрый конструкт. «Сам придумал?» — спросил я. «А?» — не сразу сообразил Глеб и задумчиво потер бандану. «Ты облегчил лист, уменьшив толщину, но чтобы не потерять в прочности, использовал водную прослойку, которую закрыл в гербе». Я сощурился и медленно провел пальцем. «Иридитовым напылением?» «Ого!» — воскликнул Глеб. «Так ты в теме, босс! Все верно. Малой попросил уменьшить вес. Говорил, фургон едет, как кляча. А еще жаловался, что прошлый барьер с одного выстрела РПГ почти пробило». С этими словами артефактор с горящими глазами подскочил к листу и ткнул прямо в середину. «Если верхний слой фиксатора разрушается под враждебным воздействием, то водный барьер вступает в реакцию и нивелирует мощь вражеской атаки». «А еще он ее дробит по площади, что распыляет концентрацию удара, и это увеличивает итоговую прочность 1,5 раза?» — вопросительно хмыкнул я. Никогда не был особенно силен в артефакторике. Но кое-что выучить пришлось. Тем, кому не доставало силы и денег, часто были вынуждены идти на подобные ухищрения, чтобы иметь против бойцов Ордена хоть какие-то шансы. Занятно, что сейчас денег не достает у меня. «В 1,72!» — с довольной лыбой до ушей внес уточнение Глеб. «А итоговый вес станет ниже на 4,5%. Нужно лишь перезаряжать гербы, но это несложно. Простейшая стихийная вода и редит дешевые ингредиенты. У нас самих запасов хватит на пяток фургонов». «То есть при разработке ты учитывал наши финансы?» — уточнил я. «Вернее, их отсутствие», — засмеялся Глеб, но совершенно без претензии. По глазам артефактора я видел, что ему в кайф именно сам процесс поиска сложных решений. Вроде бы простое решение имело один серьезный изъян. Вода и металл — несовместимые стихии. Одна ошибка — и эффект будет ровно обратный от задуманного. Но Глеб изящно обошел эту сложность, запитав лист микрогенератором. Крошечный заряд электричества даже не ощущался при касании, но его действие сковывало две стихии-проводники и этим уравновешивало, полностью исключая конфликтующие реакции. И до всего этого додумался артефактор-теневик. Неудивительно, что фургон день ото дня становится все лучше. Этот парень — гений, и растрачивать его потенциал таким образом просто преступно. «Слушай», — задумчиво потер я подбородок, «а что, если бы твой бюджет был, ну, скажем, неограничен?» «Сорян, босс, но я ведь знаю, что это не так», — хмыкнул артефактор. «И даже если взять чисто гипотетически, то у клана теней всегда был девиз «дешево и эффективно». И материалы на складах соответствующие». «Разве? Так ведь я только на днях приволок два мешка чешуек королевы громовых змей. Я, конечно, не смотрел, по какому они курсу продаются, но...» «Так это в закрытом хранилище», — мечтательно вздохнул Глеб. «Ольга сказала, мне хрен оторвет, если что оттуда возьму». «Интересный способ защиты», — хмыкнул я. «Но с этого момента можешь использовать все, что там найдешь в своих разработках». «Все-все?» Одержимо загорелись глаза у Глеба, и он буквально вцепился мне в рубашку дрожащими руками. «Все, из чего сможешь создать товар стоимостью выше самих ингредиентов», внес я ценное уточнение, но взгляд артефактора ничуть не изменился. «В своих силах уверен. Молодец». «Когда могу приступать?» «Да хоть сейчас. Если у Ольги возникнут вопросы к твоему хрену, посылай ее ко мне». «Понял», — сказал Глеб, после чего отбросил в сторону лист, как бесполезный хлам, и устремился к выходу из гаража. Я же обвел взглядом стеллажи до отказа, набитые разными деталями и инструментами. Гараж куда больше походил на мастерскую безумного ученого, что работал тут годами. Но вот в чем штука. Еще неделю назад этот гараж выглядел как обычный гараж, а значит, все это появилось тут всего за 7 дней. Сколько же этот артефактор тут работал? Он вообще спит? «Ой, босс, совсем забыл!» — вернулся запыхавшийся Глеб. «Лекса просила подыскать вам тачку». «Тачку?» «Ну, она сказала, что фургоны будут заняты неделю. На танке по столице не поездишь, а остальной автопарк — полный хлам. Такси Лекса не доверяет, и, если честно, босс, я с ней согласен». «Ясно. И как успехи?» «Вообще-то это должен был быть сюрприз», — чуть замялся Глеб. «Она хотела предоставить вам уже готовый вариант, и я нашел продавца с неплохой ласточкой, но...» «Но?» «Подвернулся вариант получше», — после короткой внутренней борьбы признался Глеб. «Только он не совсем легальный и очень опасный, зато бесплатный». «Я же уже сказал, что экономить мы заканчиваем», — вздохнул я. «Мне нужно лучшее из того, что можно достать. Пусть это будет не быстро, но лучше так, чем...» «Так в том-то и дело, босс», — перебил меня Глеб. «Этот варик именно что лучший». «Который бесплатный?» «Ну, почти бесплатный. В западном пригороде есть заведение, где раз в 3 месяца собираются контрабандисты и артефакторы и обменивают то, что по тем или иным причинам нельзя продать. У меня остались кое-какие подвязки там, и мне нашептали, что один из лотов обменного фонда — это Кайман 102, ручной модификации. Их собирают исключительно на Западе и используют даже в красной зоне. В продаже таких нет». «И в чем подвох?» «В том, что попасть на мероприятие можно, только предоставив свой лот. И отбор очень строгий. За последние 10 лет я попадал туда лишь 2 раза. Подумав, что это может вас заинтересовать, я анонимно прощупал варианты и один заинтересовал именно владельца каймана, который предложил личную встречу». «Вот как? И что же его так заинтересовало из наших запасов?» «Яйцо сталь паука. Но я должен предупредить, босс, что за последние 12 лет этот кайман выставлялся на различных аукционах 3 раза, но так и не был продан, а личную встречу с его владельцем никто не пережил». «Очевидная подстава», — хмыкнул я и с улыбкой посмотрел на Глеба. «Когда выдвигаемся?» Глава 23. Огромное помещение с куполообразным стеклянным потолком, громкая музыка, разрезающие темноту разноцветные прожекторы, шныряющие вокруг мальчики в фирменных красных галстуках и танцующие в таких же галстуках полуголые девицы у шестов. На первый взгляд заведение под названием «Райский сад» выглядело как типичная столичная тусовка простолюдинов. Да и на второй взгляд тоже, так как дресс-код в заведении напрочь отсутствовал. Тут с одинаковым успехом можно было встретить как мужчину в деловом костюме, так и посетителя в футболке и потертых штанах, у которого из делового только солнцезащитные очки. Разница была лишь в том, что подавляющее большинство людей носили маски ради сохранения анонимности, а ходящая рядом с каждым личная охрана по вооружению не уступала местным блюстителям порядка. На охранниках райского сада фирменные красные галстуки заведения выглядели особенно странно, учитывая, что надеты они были поверх силовой брони. Какие-то кардинальные отличия я смог обнаружить, только когда прошел глубже в здание и обнаружил там 2 десятка подиумов. И на каждом из подиумов под прозрачным куполом были выставлены экспонаты разных форм и размеров. От черно-золотой монеты с ощутимыми эманациями стихии смерти до двуручного шипастого клинка из зеленой стали с затертым гербом на навершии. По просторному залу были разбросаны около 100 экспонатов, венцом которых был матово-черный внедорожник, стоящий по самому центру на крутящейся платформе, позволяя каждому разглядеть машинку со всех сторон. И осмотреть было на что. Элегантный и строгий внешний вид идеально сочетался с функциональностью и надежностью. Глеб по дороге мне все уши прожужжал про этот кайман. Выпускался внедорожник только на Западе и с использованием засекреченных иномирных сплавов, при этом каждый раз из разных, и состав магической стали не раскрывался даже владельцам во избежание утечек и повторения уникальной технологии. Как поведал Глеб, компания была в итоге захвачена 30 лет назад 2 западными герцогами с целью заполучить секрет производства брони, но сделано это было слишком грубо, и секрет производства был утрачен. И этот факт до небес повышал ценность каждого из оставшихся кайманов, которых насчитывалось по миру чуть более 1000. «И как происходит продажа? Тут же даже цен нет», — задумчиво потер я подбородок, глядя на сверкающий в свете софитов внедорожник. «На основных подиумах выставлены уникальные товары, цель которых больше в привлечении внимания к мероприятию. Технически их тоже можно купить, но просто деньгами это сделать не получится. Зачастую их владельцы в деньгах не нуждаются, и если хочешь получить что-то из этого, то придется заинтересовать их чем-то иным», — кивнул Глеб на рюкзак за моей спиной, в котором находился мини-инкубатор с яйцом сталь паука. Именно этот неродившийся малыш стал нашим билетом на это мероприятие. И хоть его ценность не была настолько велика, чтобы разместить его на центральном стенде, но я вполне мог выставить его на боковых витринах и идти заниматься своими делами, ожидая, когда на него найдется покупатель. Однако в моем случае этого не потребовалось, ведь одна деловая встреча по покупке яйца уже была назначена, и ее мне было более чем достаточно. Только вот все это мероприятие проходило на условиях анонимности, и ни я, ни Глеб понятия не имели, как выглядит наш деловой партнер, и нам оставалось лишь ждать. А поскольку просто ждать скучно, мы с Глебом делали ровно то же, что и все присутствующие. Пили халявный алкоголь, созерцали прекрасных дам и с деловитым видом изучали ассортимент выставленных на мероприятии товаров. И все равно, глядя на шипастый зеленый двуручник, хмыкнул я. Как они что-то продают без денег и цены? «Принцип мероприятия — обмен», — пояснил Глеб. «На другой уникальный товар, на услуги, информацию. Иногда на жизнь», — без улыбки добавил артефактор. «С таким количеством охраны?» — удивился я и скосил взгляд настоящего в 5 метрах от меня амбала в полном боевом обвесе и совокупным стихийным ответом на уровне моих безымянных. «Они защищают экспонаты, на которые дали гарантии безопасности организаторы. Но про самих владельцев речи не идет. На самом деле им будет только выгодно, если пара-тройка владельцев уникальных артефактов тихо помрет в процессе. Полная цена куда привлекательнее комиссии за продажу». «Интересная тут, конечно, система торгов», — хмыкнул я. «Без риска в этом деле никуда», — улыбнулся небритой физиономией Глеб. «Вот тут ты прав», — взял я с подноса любезно поднесенный мне бокал шампанского и пригубил. «А ничего так, вкусно», — похвалил я напиток. «Несмотря на то, что отравлено». «Отравлено?» — вскинулся Глеб и попытался выбить у меня бокал из рук, но я ловко увернулся и сделал еще один контрольный глоток. «Да, точно отравлено», — констатировал я с невозмутимым видом. «Но горчинка этому шампанскому только в плюс. Отлично уравновешивает излишнюю сладость». Глеб на меня странно посмотрел и, убедившись, что я не начинаю корчиться от боли, начал озираться. «Вы видели, кто его вам дал, босс?» — осторожно спросил Глеб и положил руку на пистолет. «Кажется, мой артефактор забыл, что я взял его с собой не как боевика, а как эксперта, который тут уже бывал и знает дорогу». «Слушай, Глеб, не суетись», — положил я ему руку на плечо и демонстративно допил бокал шампанского. «Твое дело — машина и сделка». «Понял», — неохотно убрал руку от оружия Глеб, и, судя по глазам, он уже пожалел, что затянул меня в эту опасную авантюру. А я вот был только рад и чувствовал себя тут не просто как рыба в воде, а как акула в аквариуме с рыбками. Пусть злыми и зубастыми, но обычными рыбками, которые понятия не имеют, кого пытаются поймать. В итоге Глеб пошел поближе изучать нашу главную цель сегодняшнего визита, а я взял еще 2 бокала шампанского с подноса, отошел чуть в сторону и прислонился к колонне. «Сладко», — поморщился я, сделав глоток. Мгновением спустя в темноте сбоку раздался едва слышный шорох, и оттуда вышла девушка в коротеньком черном платье. «Ты был прав, мрак здесь», — доложила лиса и с благодарным взглядом приняла бокал. «Он тебя увидел?» «Да, но на контакт не вышел», — тихо пояснила девушка и с наслаждением прикончила напиток в 3 глотка. «Понятно. Тогда отбой. Дальше я сам. А ты присмотри за Глебом и будь осторожна. Нам тут не особенно рады». «Слушаюсь, наставник», — игриво сверкнула кошачьими глазками девушка и, оставив пустой бокал на полу, скрылась в тени. Я же поправил чуть съехавший галстук и вернулся к центру помещения, где с бара мне стреляла ярко-зелеными глазками дама в коктейльном платье и изящной маске наполовину лица. «Позволите составить вам компанию?» — присел я рядом с красоткой. «Не откажусь», — улыбнулась она и махнула бармену, который оперативно поднес нам 2 напитка. Девушка была явно аристократического происхождения, и в отличие от большинства присутствующих, ее не интересовали экспонаты, из-за чего дама объективно скучала. За непринужденной беседой ни о чем прошло 15 минут, из которых я так ничего особенного о девушке не узнал, даже имени. Но скуку это убивало отлично, да и слишком сладкое шампанское под беседу с прекрасной дамой шло куда лучше. А в момент, когда нам в 3-й раз обновили напитки, в меня сзади вдруг кто-то врезался. «Простите, господин», — залепетал парнишка в красном галстуке, после чего поднял пустой поднос и поспешил скрыться. «Какой впечатлительный малый!» — улыбнулся я, повернувшись к своей собеседнице. От страха у бедняги чуть сердце не выскочило. «Неужели я так плохо выгляжу?» «Что ты? Выглядишь прекрасно!» кокетливо улыбнулась девушка и поправила мне чуть съехавший пиджак. «Просто мальчик не глупый и знает, что в этом зале собралось множество хищников. К слову о зале, тут становится слишком тесно и шумно. Не против отойти туда, где немного потише?» «Я только за», — взял я одной рукой недавно принесенный бокал, а вторую подставил даме. «Благодарю», — вежливо кивнула она и со знающим видом повела меня в сторону, где спустя 5 минут мы оказались в темной подсобке, единственным достоинством которой было полное отсутствие лишних глаз. Немедля ни секунды дама отбросила свой бокал в сторону и впилась мне в губы. Ее нежная ручка скользнула по моему лицу, потом развязала мой галстук, и он был отброшен вслед за бокалом. Останавливая от моих прикосновений, девушка потянулась к моему ремню на поясе, расстегнула его, и в этот миг мое сердце остановилось. Буквально остановилось. Впрыснутый через последний напиток и точные прикосновения, стихийный яд добрался до сердца, а девушка тут же отстранила выкрашенные зеленой помадой губы и коварно улыбнулась. Правда, ненадолго. Спустя секунду мое сердце, как ни в чем не бывало, продолжило биться, а опешившая дама в ужасе замерла. «И что? Это все?» — одарил я ее невинной улыбкой. Глазки девушки панически забегали. Вся уверенность и сексуальный напор улетучились. Она попыталась вырваться из моих объятий, но не смогла. Тогда девушка открыла рот, чтобы закричать, но я прикрыл его ладошкой и покачал головой. Сколько у нее сообщников, я узнать так и не успел. Дама была осторожной, а того врезавшегося в меня парнишку явно запугали. Вероятно, с ней в доле еще и бармен, но проверять это не хочется. Если честно, я надеялся, что убийцы раскроют себя сами, если я им немного подыграю. Да и подыгрывать, признаюсь, было приятно. Всегда бы меня так пытались убивать. Цены б убийцам не было. «Она твоя», — поразмыслив, сказал я, и за спиной девушки появился мрак и медленно выплыл наружу. От жуткой ауры, которую он с собой притащил, девушку передернуло, и она попыталась вырваться еще раз, но на этот раз ее поймал мрак и беззвучно втянул в свою тень, а сам же пока остался снаружи и приветливо кивнул. «Как успехи?» — поинтересовался я, завязывая галстук. «Проверил 3 наследников, включая того, кто ждет тебя наверху». «И?» «Никто из них к куратору отношения не имеет», — с легким разочарованием в голосе сказал мрак. «То есть ты не против, если я с ним немного пообщаюсь?» «Не против. Моя помощь нужна?» «Не. А тебе?» — глянул я ему за спину. «Нет», — холодно ответил мрак и скрылся в тенях. Я же разочарованно вздохнул от того, что убийцы нынче не доводят начатое до конца, взял с пола бокал и залпом опустошил его. Приятная горечь кольнула язык. «Да чего же вкусное сочетание! Надо будет взять рецептик». После чего я поправил одежду и вышел обратно в центральную зону. Там меня взглядом поймал один из числа местных блюстителей порядка и подошел ко мне. «Вас ожидают!» — пробасил здоровяк. Я перевел взгляд на Глеба, который ошивался рядом со стендом каймана и о чем-то увлеченно спорил с пузатым мужиком. «Вас ждут одного!» — уточнил боевик. «Ладно, веди», — пожал я плечами, и мы направились прямо сквозь толпу к лифту у дальней стены. Там охранники в красных галстуках переглянулись между собой и пропустили нас внутрь. На 3 этаже здоровяк провел меня до дальней комнаты, постучал в дверь и поспешил удалиться. Вооруженный трудоголик так торопился вернуться к своим рабочим обязанностям, что чуть не грохнулся на повороте. Я же толкнул незапертую дверь и оказался в просторном полупустом кабинете, в котором из мебели был только потрепанный диванчик у боковой стены и стол с одиноко стоящим кактусом на краю столешницы. На самой же столешнице сидел немолодой блондин с золотой серьгой в ухе и с задумчивым взглядом покручивал в руке золотую цепь поводка. У его ног лежало ящероподобное существо размером с собаку. Толстая зеленая шкура с шипастыми каменными наростами и тупым рогом на крупной голове. Детеныш Тирануса, совсем юный. «Значит, этот светлый приручитель», — — отметил я про себя и окинул оценивающим взглядом еще двух присутствующих. По правую руку от Светлого стояла высокая темнокожая женщина-воин с не очень женственным рельефом мышц, выпирающим сквозь черный деловой костюм. А на потрёпанном диване с металлическим кейсом в руках сидел коренастый мужичок в цельнометаллическом стихийном доспехе. Именно что мужичок, так как рост его едва превышал 1,5 метра с учетом доспеха. «Добро пожаловать, Сэм!» — со снисходительной ноткой в голосе заговорил Светлый. «Эм?» — поднял я бровь. «Так тебя представил наш связной», — пожал плечами блондин. «Впрочем, имена в нашем деле действительно не важны. Можешь звать меня Джек. А твоих коллег?» «Их имена тебе точно не понадобятся», — усмехнулся Джек. «Ладно, тогда пусть будут коротышка и качок», — улыбнулся я и отметил вспыхнувшие эмоции у обоих. «Интересно, значит, ментального контроля на них нет. Обычно одаренные с аспектом приручителя не способны подчинить человека, но в это время способности светлых уже не раз смогли меня удивить. Стоило проверить. Чисто из любопытства». «А ты смелее, чем я думал», — облизнулся Светлый и пустил едва заметный поток энергии по золотому поводку. Красные глаза детеныша Тираноса открылись, и он бросил измученный взгляд на меня. Взгляд, в котором читалась боль, отчаяние и желание умереть. Стандартный набор приручителей, контролирующих своих питомцев через грубую силу и боль. «Разве нужна смелость для деловых встреч?» — наигранно удивился я. «Там ведь столько охраны внизу. Наверняка наша безопасность гарантирована». От моих слов блондин заулыбался еще шире, а воительница не сдержала смешок. «М-да. Да из них актеры куда хуже, чем из меня сейчас. Хоть бы немного сдерживали, что ли». «Конечно, гарантированно. Всем, кто имеет достойный товар. Ты ведь его принес?» Наигранно вежливо склонил голову Джек. «Разумеется», — беззаботно ответил я, сбросил рюкзак с плеч и раскрыл мини-инкубатор с теплым яйцом внутри. Как только мы доставили его в квартал, то первым делом с помощью Альберта мы поместили яйцо в поддерживающий инкубатор и разместили сначала в арендованной квартире, а потом в покоях особняка. Причем не моих покоях, а Альберта. Инкубатор поддерживал внутри необходимую среду из металлических частиц, а заряжал его Альберт, возомнивший себя папой-наседкой. Именно здоровяк заботился о нем больше прочих и постоянно. Меня удивляло, что его полностью проигнорировала любительница животных леса. Но, видимо, те животинки, что еще не вылупились, не считаются ей живыми существами, достойными любви. В итоге за все эти дни с яйцом ни хрена не происходило. Оно стабилизировалось, но и все просто лежало. Я же понятия не имел, как выращивать твари и что с ними делать. А продавать не хотелось. Так бы яйцо и лежало дальше, если бы им вдруг не заинтересовался он. Увидев яйцо, глаза у Светлого заблестели, как у клювика при виде еретика, и блондин медленно слез со стола и осторожно приблизился, не отводя взгляд от яйца. «Выглядит как подлинное», — отчего-то удивился он и поднял светящиеся глаза на меня. «Можно?» «Пожалуйста», — пожал я плечами, и блондин бережно провел по яйцу рукой, после чего отдернул ее и щелкнул пальцами. Коротышка в доспехе отбросил кейс в сторону и подскочил к нам. Своими закованными в латы ручонками он тоже коснулся скорлупы, хмыкнул, потом облизал ее и на это место приложил голову. Воительница наблюдала за всем этим примерно с таким же выражением на лице, как и у меня. Полнейшее недоумение. Интересно, почему делают они, а стыдно мне? «Может подойти», — заключил тот с видом эксперта и собрался вытащить яйцо из инкубатора. Вот только не успел. Я захлопнул инкубатор прямо перед их любопытными носами и сунул в рюкзак. «Ну-с, посмотрели и хватит», — улыбнулся я, глядя на два нахмуренных недовольных лица. И в этот момент защитные конструкты включились за моей спиной и оттуда потянуло активированным силовым полем, весьма неслабым полем из 5 контуров. «Вы уверены, что хотите порешать все вот так?» — лениво вздохнул я и опустил на пол рюкзак, неотрывно глядя, как недобро на меня смотрят четыре пары глаз. Глава 24. Первой сорвалась в атаку воительница. В один шаг большая женщина оказалась передо мной, и не по-женски могучая рука вцепилась мне в шею мертвой хваткой. Мышцы воительницы разбухли еще больше, дорогой костюм разошелся по швам, проступившая оттуда темная кожа побагровела, как у демона какого. Жгучая стихия огня окутала меня целиком. Хватка усилилась, и воительница медленно подняла меня над землей. Вены на ее лбу вздулись. Темные волосы начали тлеть, а сквозь стиснутые до хруста зубы доносился животный рык. «Спасибо, что эта дама не полезла меня целовать, а то поначалу я даже испугался ее резкого порыва». Коротышка в доспехе в этот момент с деловитым видом направился к рюкзаку за моей спиной, полагая, что я уже не жилец. «Экий нетерпеливый!» «Пожалуй, пора», — решил я, и, сложив руку в кулак, поднял ее на уровень своей груди. Мгновением спустя в руке появился теневой клинок и пронзил шею воительницы насквозь. Ее хватка тут же ослабла, и я опустился обратно на землю, и перекачанное бордовое тело с булькающими звуками обмякло и рухнуло на пол. Коротышка же даже не успел понять, что произошло, как последующий взмах теневым клинком срубил пару пальцев с его загребущей ручонки, которую он тянул к рюкзаку. «Моему рюкзаку!» «А-а-а, сука!» — завопил доспех полторашка и отскочил от меня подальше, брызгая кровью вокруг. «Взять!» — мгновенно сориентировался Светлый, а сам вжался в дальнюю стену. Выпущенная из его рук золотая цепь покрылась стихийным сиянием света и намоталась в четыре оборота на шее существа, отчего детеныш Тирануса взревел от боли, готовый сделать что угодно, лишь бы это прекратить. «Оборви!» — прошептал я, и золотая цепь потускнела и с грохотом рухнула на пол. Не сразу понявшись, что произошло, детеныш Тирануса округлил свои красные глазенки и посмотрел себе под ноги. Потом подергал короткими лапками и неуверенно повернулся вокруг своей оси. «Ты чё творишь, тупица? Я отдал приказ взять!» — разозлился Светлый и гневно ткнул в меня пальцем. «Ну, детеныш Тирануса и взял. Его на таран». Тупой рог пухлого, как кабан зверька с мордой ящера, находился аккурат на высоте паха блондина, куда и пришелся основной удар. Звук в смятку разбитых яиц, в перемешку с хрустом костей таза, разнесся по помещению. Кричать Светлый приручитель не мог, так как на свою удачу мгновенно вырубился от болевого шока. Зверек же начал стремительно пятиться, набирая разгон, но его толстая задница врезалась в стол, с которого ему на голову упал горшочек с кактусом. Недовольно тряхнув своей башкой, детеныш Тирануса нахмурился и сожрал наглое растение вместе с горшком, после чего с разбегу впилился в грудь лежащего без сознания приручителя. Тупой каменный рог обратил в труху ребра и позвоночник Светлого, после чего зверек брезгливо потоптался на обезображенном трупе и довольно фыркнул. За всем этим делом, помимо меня, наблюдал сумевший остановить кровотечение коротышка в доспехе. Тот замер в углу с зажатым за спиной кейсом и терпеливо ждал, чем все закончится. Покончив с победным ритуалом на теле своего главного обидчика, зверек осмотрелся, и взгляд его красных глазенок остановился на коротышке в доспехе. Облизнувшись, детеныш Тирануса боднул в сторону стоящий на пути стол и помчался в атаку. «Буньк!» — разнеслось в комнате, и тварюшка со свистом отлетела от смачного удара коротышки и впечаталась в стену. Пусть одаренный был мелким, но наличие доспеха и помощь родной стихии металла не оставляли никаких шансов зверьку каменной стихии. Даже взрослому Тиранусу бы пришлось попотеть, чтобы пробить стихийный цельнометаллический доспех. А тут малыш, которому на вид и месяца нет. Правда, сам зверек так не считал. Отряхнувшись, он нахмурился и без затей побежал в лобовую атаку опять. Буньк! Итог атаки был ровно тот же самый. Разве что теперь у детеныша Тирануса слегка треснул каменный рог. Тот едва смог подняться на лапки и, пошатываясь, медленно повернулся в сторону обидчика, даже не думая сдаваться. Из носовых щелей текла вязкая темная кровь, но прямо зверек не хотел признавать, что его могучий рог не способен пробить сталь ненавистного врага. Понимая, что от еще одного столкновения со стихией металла тварюшка просто помрет, я перехватил его на полпути прямо за рог, развернул на 180 градусов и поставил на землю. И детеныш Тирануса, словно заведенная игрушка с выставленной вперед башкой, побежал обратно, впечатался в стену и завалился на бок. Я же перевел взгляд на хмуро смотрящего на меня коротышку и, держа теневой клинок на поясе, медленно подошел к нему. «Благодарности не будет», — хмыкнул он. «Я бы справился и сам». «О, так ты подумал, что я тебя спасал?» — усмехнулся я и скосил взгляд на лежащую в углу тварюшку. «Просто не хотел, чтобы дитя благородного Тирануса подохло от рук мусора вроде тебя». «Да как ты смеешь?» — зашипел коротышка. «Ты хоть знаешь, с кем говоришь? Я Фаддей, официальный посредник организации. Я неприкасаем». «Неприкасаем, говоришь? Где-то я это уже слышал», — ответил я и кивнул на окровавленную руку. «Пальцы-то и не в курсе». «Тот я сам виноват, посчитал сделку закрытой раньше времени», — неожиданно деловым тоном заявил коротышка и попытался пройти мимо меня, но я его не пустил, и тот нахмурился. «Может быть, ты пустишь меня доделать свою работу?» «Отдашь то, что принадлежит мне, и я подумаю», — улыбнулся я. «Ключ от каймана ведь в кейсе». «Тебе какое дело?» — фыркнул Фаддей. «Сделка не состоялась. По контракту лот погибшего теперь принадлежит организации». «Боюсь, меня это не устраивает». «В таком случае, как пострадавшая сторона, можешь выкупить лот у организации за четверть рыночной стоимости», — хмыкнул Фаддей и раскрыл передо мной кейс, в котором лежал ключ в прозрачном футляре и контракт, который он мне и сунул. Пока я изучал документ, который точь-в-точь совпадал с тем, который я подписал на входе, коротышка достал из кармана калькулятор и невозмутимо набил на нем число. По сути, ничего сложного. Организация обеспечивала анонимность и выступала гарантом всех сделок, а также давала обязательство защитить лот каждого участника и возместить 150% его стоимости в случае порчи, кражи или утери. Взамен организация брала комиссию 1% со всех сделок с конечного покупателя, а в случае внезапной смерти одной из сторон невостребованный лот переходил в собственность организации, так как являлся залогом для участия, но все заинтересованные в товаре лица получали право выкупить его у организации за четверть рыночной стоимости в течение 24 часов после происшествия. Итого, большинство участников этого мероприятия уходили довольными, в основном за счет тех, кто уходил отсюда вперед ногами, а организация оставалась в плюсе при любых раскладах. «То есть ты всерьез хочешь, чтобы я заплатил тебе 4 миллиона?» Не поверил я глазам и еще раз убедился, что верно разглядел количество нулей на калькуляторе. «Не мне, а организации. Таков контракт». «Знаешь, у меня есть вариант получше. Я получаю свой товар». Невозмутимо взял я футляр с ключом и положил в карман. «А твоя организация живого посредника. Как тебе сделка?» «Так дела не делается. На выходе стоит охрана. Тебе не отдадут лот. Твоя сделка с продавцом каймана не состоялась». Довольно комично, что во время разговоров Аддей стоял в углу, но продолжал качать права и искренне верить в свою неприкосновенность. Кого-то мне эта организация очень напоминает. «А по мне так сделка состоялась. Светлый, как там его звали? Джек? Так вот, Джек завещал машину мне». «Не было никакой передачи лота», — нахмурился коротышка. «Когда?» «Да прямо перед смертью Джек так и сказал», — пожал я плечами. «Ты не слышал?» «Нет», — возмутился Фаддей. «Я доложу, что присутствовал при сделке, и если попытаешься вынести лот без моего одобрения, тебя убьют. Даже Светлый был готов заплатить за товар». 4 ляма импов за яйцо?» — удивился я. «Нет, 200 тысяч», — пожал плечами коротышка. «Четверть от оценочной стоимости яйца». «Тоже неплохо», — присвистнул я и совершенно другим взглядом окинул свой рюкзак. «Так все-таки наличные были нужны». С этой мыслью я осмотрелся в комнате, потом подошел к столу вытащил из внутреннего ящика увесистый чемодан и раскрыл его. «Я, посредник Фаддей, официально заявляю, что организация готова принять первый платеж этими деньгами. Ключ от лота тобой уже получен. Оформим бумаги на кредит по остатку платежа и можешь забирать», — деловито подобрался коротышка. «Эки ты предприимчивый», — хмыкнул я и поднял с пола цепь. «Положь!» — гаркнул еще больше осмелевший Фаддей. «Ты прикалываешься?» «Договор распространяется только на лот. Остальная собственность убитого переходит организации. Таковы правила». «Хм, убитого, говоришь? А что, если так?» — улыбнулся я и, шепнув «поглоти», за несколько секунд скормил тьме всю кровь вокруг вместе с телами. Фаддей замер, удивленно раскрыв забрало пошире, чтобы лично убедиться, что вокруг не осталось ни единого следа убийства. «Я все еще знаю, что ты убил владельца лота. Моего слова будет достаточно», — выпалил коротышка, и только потом понял, в каком положении оказался. До этого у него были неопровержимые доказательства произошедшего, и ему казалось, что я не смогу его убить при всем желании, ведь тогда меня никто отсюда живым не выпустит. Однако, увидев, как легко я избавился от трупов, неглупый Фаддей понял, что его труп я смогу зачистить так же легко и покину это злачное местечко с обоими лотами в кармане и чемоданом бабла. Вся его смелость вмиг улетучилась. Глаза округлились в ужасе, и он схватился за короткий меч на поясе и без колебаний атаковал меня. Для коротышки Фаддей действовал весьма быстро и выверенно. Видно было, что убивать Фаддей умел. Острее стихийного клинка шло аккурат в мое сердце, но я поймал кончик лезвия ладонью и остановил атаку в считанных сантиметрах от цели. Надо было просто согласиться на мой первый вариант. Сочувствующе вздохнул я, глядя, как отчаянно Фаддей вливает энергию в свой стихийный клинок и пытается додавить последнюю пару сантиметров. Только вот его меч вдруг начал тускнеть и распадаться на кусочки. Потом коррозия перешла на латы, и, перепуганно взвизгнув, коротышка отшатнулся назад и в итоге забился в тот же угол, с которого и начался наш разговор. «Что? Ты? Кто? Как?» — не мог подобрать слова паникующий Фаддей, вечер которого явно пошел не по плану. Я же подошел ближе, обхватил перемотанной мантией ладонью его забрало, которое тут же начало ржаветь. Фаддей отчаянно попытался восстановить свой осыпающийся стихийный доспех, но у него ничего не получалось. «Последний вопрос, коротышка. Зачем Светлому нужно было это яйцо?» Весело посвистывая, я вышел из лифта и направился к Глебу, который стоял около стенда с кайманом и делал какие-то пометки в планшете. Увидев меня, артефактор облегченно выдохнул и приветливо махнул рукой. «Как прошло?» — тихо спросил он. «В целом, успешно», — спокойно ответил я и передал Глебу футляр с ключом. «А у тебя?» «Все проверил. Машинка подлинная», — довольно улыбнулся артефактор. «А эти?» — стрельнул он глазами мне за спину, где от самого лифта за мной вышло трое хмурых боевиков и сейчас что-то бурно обсуждали, не забывая бросать косые взгляды в нашу сторону. «Думают, что я убил продавца и посредника», — невозмутимо пожал я плечами. От услышанного улыбка тут же сошла с лица Глеба, и он поспешил спрятать футляр с ключом под курткой. «Ладно, продавца, тут ничего нового. Но вот посредник — это проблема, босс», — сглотнул он ком в горле. «Они нашли тело?» «Не», — отмахнулся я и отхлебнул шампанского. «Следы убийства, свидетели, иные доказательства», — продолжал допытываться Глеб. «Ничего из этого», — отмахнулся я. «Все, что у них есть, — это знание, что когда я зашел, посредник и продавец там были, а когда вышел, их уже не было». «Ха!» — вырвалось у Глеба. «Тогда им нечего предъявить. Все сделки между продавцами в этих стенах совершаются на словах. Без доказательств. Любые подозрения организации — херня, и они ничего не докажут. А без доказательств нападать на клиента — слишком опасный прецедент. С ними просто перестанут работать». «А слова охраны?» «Пустой звук», — мыкнул Глеб. «Подобные встречи проводятся анонимно и без фиксации личности и перемещений. Все это специально, чтобы...» «Легко было замять последствия», — продолжил я, и, допив шампанское, отставил бокал в сторону. «Я понял. Только вот, мне кажется, они не собираются ничего доказывать. без улыбки сказал я, заметив, как все экспонаты, кроме каймана, один за другим по хитрой схеме ушли под землю. Музыка стихла, а из посетителей вокруг внезапно остались только мы и пара десятков боевиков в красных галстуках. «Вот дерьмо!» — воскликнул Глеб, осознав, что происходит, и выхватил пистолет. Его взгляд метнулся по четырем выходам,